Глава 10. «Мне говорили, что отец Элеодор особо отмечал тебя. Так ли это?» Голос префекта был пугающе вкрадчив, но мягок, словно он сожалел, вспоминая о своем предшественнике. «Да, но он любил всех учеников и многих других приближал, не только меня одного». «Неправда. Ты солгал, желая как бы защитить, приравнять к себе однокашников. А от чего и зачем их защищать?» «Я позвал тебя, чтобы говорить о тебе, а не о других. Пойми меня верно, твое будущее сейчас заботит меня. Готов ли ты к откровенной беседе?» «Да». «Видит Бог, я желаю только добра. Но вот сможешь ли ты довериться мне без боязни? Напускная строгость страшит тебя. Но я уже объяснил ее причины. Понимаешь ли меня правильно, сын мой?» «Да, мне кажется, понимаю». «Знаешь же, еще в прошлом году заприметил твои способности отец Элеодор, и, доложив о них, как подобает, ректору, всячески старался развивать твой дар. Теперь не он, а я призван наставлять тебя. Я твой учитель, и по-другому смотрю на свои обязанности. Элеодор Гримбицкий много души вложил в своих учеников, тебя же он любил особо. А ведь не станешь отрицать, что сам чувствуешь свои способности больше, чем у остальных». «Приятно видеть, что учение радует и не тяготит тебя, как многих. Но уж не возгордился ли ты, не изложен ли скромности, готов щедро делиться былой привязанностью наставника? Или не хочешь открыться, не доверяешься после всего, что мною сделано для тебя?» «Нет, отец Элеодор любил всех, но меня он тоже любил, а особо занимался, зная, как мне это нужно». «Ты выделил слово «тоже». И не зря. Ты уже согласился, сам уразумел, что был выделяем. Да ты и поныне заслуживаешь этого. Слово дается тебе, а слово — большая сила в руках праведных. Не думай, что хвалю с тайной целью. Когда мы вдвоем, я могу говорить откровенно. Не хотелось бы только передавать наш разговор во всеуслышание, ибо знаю заведомо, что он породит лишь зависть и принесет тебе зло. Твой удел особый. Отныне сам ректор будет следить за твоими успехами и позаботиться о будущем, если сумеешь оправдать его надежды. Ты, я слышал, женат? И полагаешь, наверное, что верха церковные для тебя закрыты? Но кто может знать его волю наперед? И кто сказал, что, получив приход, не принесешь тем больше пользы церкви и своей пастве? Если же по какой-то причине захочешь остаться в миру, то и государева служба и наука не заказаны тебе. И там следует нести слово Божье людям. Разве сможешь забыть эти стены, давшие тебе кров и пищу духовную по окончании академии? Нет, конечно же. Всем, что знаю, я обязан Спасской школе. Ты отвечаешь, как подобает, смиренно и почтительно. Но сам еще не осознал свой долг перед церковью. Отец Гедеон говорил мне, что ты видел государя. Да, и он наказал мне учиться. Ты исполняешь его повеление? Но думал ли, что случится тебе услышать еще и зарубежных богословов? Ректор намеревается присмотреть способных учеников для отсылки в Париж, как было уже в прошлые годы, когда под крыло нашего посланника, барона Шлейница, трое достойнейших из академии были направлены на учебу в тамошних университетах. Знай же, что это более чем возможно для тебя. Вернувшись и постигнув латинскую науку, ты бы с особым старанием приложил свой дар во славу церкви российской. Я считаю, что особо одаренным также полезно поучиться на чужбине, перенять лучшее из доктрины католической, бойся только подпасть под влияние душеусладительной проповеди новых еретиков, протестантов, желающих тайно уничтожить саму церковь, упростить ее Богом заповеданные обряды, обмерщить священнослужителей. Есть у нас сторонники пагубной лютеровой ереси. И некоторые важные занимают посты в церкви российской, засоряя язык родной дьявольскими своими словесами, стараясь сетью крепкой оплести уши великого нашего государя. Сказывали мне, что ты знаком был с Иваном Ильинским, прошлым нашим выпускником. Сей человек достоин был похвалы, пока не попал под дурное влияние. Не успел ли ты заразиться опасной болезнью от него? Нет, слишком поспешно, с нескрываемым трепетом промямлил Тредяковский. Что ж, я поверю тебе. Глаза Малиновского доставали до самого дна, и, казалось, все видели, все подмечали, но почему-то голос префекта оставался доверительно мягким, даже ласковым. А Волынский? Неужели обошел он своим вниманием одаренного астраханского юношу? Василий побожился, что солгал тогда перед ректором, желая заслужить одобрение по глупости своей, по невежеству. «Ложь есть грех тяжелый», — согласно поддержал его префект. «Но теперь ты покаялся, а значит, очистил душу. Пока ты в этих стенах, ничто не грозит тебе. Но ведь недалек тот час, когда ты покинешь нашу обитель. И вот там-то, в большом свете, особо надлежит остерегаться сатанинских происков, искуса дьявольского. Ты юн еще и должен учиться, как завещал тебе государь-император. Ты слышишь музыку слов, а нехватка строгой формы восполнится со временем. Ты станешь поэтом, и это предрекаю я, сам не лишенный дара брецать словами. О твоей душе я пекусь. Хочу видеть тебя высоко вознесенным, служащим истинным заветом нашей Матери Церкви. Коль довезется тебе попасть на чужбину, никогда не забывай о своей вере. Если не отступишься от нее, подтвердишь, что можешь перенести дальние края, не поддавшись искусу иных вероисповеданий, то многого достигнешь у себя в отчизне. Чем не пример тут наш отец Гедеон? А знаешь ли, сколько пришлось претерпеть ему гонений за учебу у католических богословов? Еще в Киевской академии, бывший там тогда ректором Феофан Прокопович, много досаждал и стыдил ученого мужа его докторской степенью. Но нашлись истинные пастыри духовные и возвеличили Гедеона Вишневского. Вот здесь он, здесь руководит и наставляет нас в вере. Я знаю также, что на родине ты уже воспитывался у капуцинских монахов и, выучив итальянский язык, остался тверд. Это похвально, но этого мало. Что польза, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? А может ли та вера спасти его? Дисциплина и подчиненность старшим хороши у иезуитов. Они укрепляют церковь, заботясь о всех и каждом. Они распыляют священное единство, как еретики, где чуть ли не каждый может проповедовать. А посему следует нам еще многому учиться у католических отцов. Но только в форме, только в форме. Делами же следует доказать верность. Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ибо как тело без духа мертво, так вера без дел мертва. Он говорил медленно, и слова обтекали, подчиняли его воле. Завораживала уже сама неестественная раньше близость префекта. И он слушал, и страх отступал, но слушал он затаенно, ожидая впереди главного, из-за чего и позвал его к себе отец Платон. Малиновский говорил почти без остановок, редко давая отдохнуть привыкающему к проповедям голосу. И при этом смотрел куда-то вдаль, поверх Василия, будто уговаривал не его, а нависшую над юношей невидимую фортуну. «Не зря начал я с отца Элеодора. Славный муж был мягок. Пойми меня правильно, я вовсе не хочу говорить о нем нарочито плохо. Но он был слишком мягок. И верены ему дети, ибо до той поры вы еще дети, чадо церковное, пока поучаемы ею. А не поучаете сами, так вот дети, как им свойственно, расшалились, забыли о горнем. Пусть не все способны, как ты, пусть многие могут мало. Задача наставника не только вложить в их умы знания, но и направить на исполнение своего долга. Тут хорош любой путь, и надо бы на торопиться, ведь скоро предстоит им покинуть эти стены, что понесут они миру. А вот о чем плачет моя душа, а вот почему я строг. На мне лежат ваши грехи, пока вы мои овцы, а я пастырь. Мне показалось, ты достоин понять меня, не так ли?» «Да, да, я понимаю». «Ты лишь соглашаешься, а отвечаешь уклончиво. Ты вспоминаешь наказанных и сопереживаешь их боли?» «Да», — еле слышно произнес Василий. «Значит, еще не тверд. Поверь мне, не стоит того наказанное. Ведь о них в первую очередь и пекусь я. Но когда загоняет пастух стадо в хлев, не достается ли крайним от жадности или по неведению желающим порезвиться на сочном лугу? Ведь большинство понимает, что сохраняют их от ночного зверья и, спасая жизнь, наказуют лишь нерадивых, тогда как все стадо, сбившись, наконец, в кучу, идет под спасительный кров. Коль уж случилось привести такой пример, то не грех вспомнить, что всегда бывает в стаде вожак, помощник пасущего. Он ведет отару, присматривает за всеми, помогает овчару. Я хочу, чтобы стал ты моим вожаком. Говоря так, вовсе не имею в виду ничтожных, из боязни или желания угодить доносящих на собратьев. Нет, никоим образом не сравню тебя с ними. Обязанность помогающего незримо оберегать сотоварищей от опрометчивых шагов. И если увидишь, что им грозит беда, приди в эти стены и откройся. Мы вместе решим, как лучше спасти тонущего, поддержать нуждающегося в поддержке. Ты понял? Согласен ли? Сможешь ли справиться с тяжелым, но благодатным делом? Ведь цель у нас одна, и кто знает, может, когда-нибудь ты займешь мое место. И также будешь наставлять и просвещать заблудшие юные души. А вот и все, что я хотел сказать. А теперь ступай к себе и подумай. Я вижу, что изумлен ты. И, кажется, чем-то напуган, в то время как я тебя пугать не хочу. Да и не хотел никогда. Приходи ко мне, как возникнет нужда, и мы поговорим о твоих студиях. Ведь ты опять задумал что-то писать? Не отпирайся, не отпирайся. Я все замечаю, как и положено Василиску. Не так ли вы между собой называете своего учителя? Он опустил руку в сторону ладони вниз, и ладонь впервые не рассекла, а напутственно огладила воздух. Малиновский улыбался. Эта необычная улыбка, чуть приоткрывшая тонкие губы, и лукавые, незнакомые прежде искорки в глазах префекта, поразили Ваську больше всего услышанного. «Трудно, но торопись не спеша, и ты достигнешь успеха. А он сладостен, правда? Разве не приятно было слышать похвалы твоему Язону, сиречь себе самому? Тебе, тебе, а не мне. В твоих глазах смущение, я понимаю его причину. Но успокойся, моя роль ничтожна и велика. Роль учителя, объяснившего и подтолкнувшего поэта, но не более того. Упорство, упорство и труд нужны в достижении благой цели, и ты станешь тем, кем пожелаешь. Иди же, и помни, что твой наставник ждет тебя и желает только добра». Зло часто облачается в одежды невинности, но ведь и строгость бывает дальновидно мудра. «Баран-вожак», — вспоминал Василий, но случается идущий впереди предатель, заводящий стадо ворота бойни. Ах, почему же до конца боится он отдаться в руки Малиновского? А чего кажутся опасными эти доверительные речи? Ведь отец Платон и раньше хвалил, а в нужный момент поддержал с пьесой. Оказывается, не зря приглядывался к нему префект. Он терпеливо выжидал своего часа. Но почему? Почему не сразу стал помогать, как это сделал отец Элеодор, прямо и честно выделивший из всего класса? Почему вел в кабинет, закрылся, словно стыдится сближения с ним? Прошлый наставник никогда не говорил о своей любви. Но Василий с первого же дня о ней знал, почувствовал ее. Как бережно опекал его отец Элеодор, и как странно и таинственно делает это теперь Малиновский. «Действительно, каждому свое дело», — продолжал размышлять он. И приятно было ощущать себя избранным, но до конца не мог поверить в искренность отца Платона. Слишком велика была старая неприязнь. «Почему? Почему?» — в который раз задавался он вопросом. «Разве можно все оправдывать его даром?» Но внимание льстило, грело сердце. Чем провинился Ильинский? Никакой наговор не мог отвратить его от Ивана. И он благодарил Бога, что смолчал, не рассказал правды об их дружбе префекту. Тайна тут скрывалась, какая-то неподдающаяся разгадке тайна. И мысли о ней неустанно свербили мозг. Дела ради веры. Выходит, можно оправдать любой поступок. Страшно и думать было, куда могут завести столь воинственные, но соблазнительные доводы. «Человек оправдается верою независимо от дел закона», любил цитировать писание Иван. Он говорил о вере просто, без всякой таинственности. И не связывал дела веры с делами государственными, о чем не раз намекал Малиновский. Для Ильинского, как и для Кантемира, знание и разум никак не зависели от вероисповедания и веры. Одно от другого не зависело или зависело естественно. Как естественно было дышать, пить, спать, радоваться утреннему солнцу. И все же префект тоже желал добра. Это видно было, потому как он улыбался, назвав себя Василиском. Значит, он умеет быть и другим. И не всегда похож на карающую единицу. Но он боялся впасть в грех и чудилось, что префект подталкивает его к пропасти. И замирала душа, но неожиданно добрый и доверительный мягкий голос звучал в ушах. И оттого рождалось внутри сладостное томление безволия. И оно успокаивало, и беспричинный страх проходил. А обещания? Что стоили одни обещания? Он даже боялся думать о них, учиться за границей. О, это была недостижимая мечта. Ведь не фискалом же ставил его префект. Он ничего не требует взамен тайной дружбы, только понимание его учительского пути. А что до разногласий с Ильинским? Он вспоминал яростные отповеди Малиновского еретикам-протестантам и никак не мог уразуметь, в чем же виновен Иван или Феофан Прокопович, поставленный во главе православной церкви российской самим императором. Нет, видимо, пока он не в силах разгадать этот главный секрет Академии. Теперь, когда он знает так много, другими глазами станет он глядеть на дела префекта. Ведь Малиновский сравнял его с собой. Доверился. Истинная правда, что большинство учеников и не помышляют об учении. Мечтают скорее кончить академию и получить приход. А цель? Ясно было одно, теперь он связан тайной с наставником. На этот счет проскользнул запретанный в слова приказ, и ею не имеет Василий права делиться даже с Алешкой. Ни с кем. Он один все разузнает. А пока от него зависит, принять предложение или отказаться от него. А если тут зарыт подвох? Остается только ждать и надеяться, и как можно лучше выполнять наказ императора. Петрова воля определила его судьбу. А что будет дальше, подскажет время.